Про кудрявое дело. Однажды в Берге случилось страшное. Пропал сам великий детектив Финик. Чтобы найти домового и раскрыть преступление, Кристина вызвала кудряшку. Девочка сидела на диване в своей гостиной. Если бы могла, она бы взволнованно ходила по комнате, но ходить Кристине было нельзя. Одна ее нога была загипсована. Однако главным поводом для переживаний была вовсе не травма. «Расскажи по порядку, что произошло», — попросила кудряшка. Она стояла напротив Кристины с блокнотом в лапах. «Я пришла в гостиную и села на этот самый диван», — принялась за рассказ девочка. «В руках у меня был пакет чипсов. По телеку как раз должна была начаться новая серия «Двух сердец». Я зашуршала пакетом. Обычно этого достаточно, чтобы Финик мигом явился. Ты же знаешь, у него на чипсы особый нюх». «Прямо как на преступников», — кивнула кудряшка, тщательно фиксируя показания в блокнот. «Так вот», — продолжила Кристина, — «Финик не пришел, и я его позвала. Но вместо ответа с чердака послышался жуткий грохот. Было похоже на звуки борьбы». Кристина покачала головой. «Но ты же знаешь, как Финик иногда любит повеселиться». «Почти так же, как ловить преступников», — согласилась кудряшка. «Тогда я ему громко сказала: Финик, опять играешь в теннис на чердаке. На этот раз окна будешь менять сам». И тут девочка даже привстала с подушек. «Я услышала его крик: Кристина, помоги! А ты ведь знаешь, он никогда не зовет на помощь». «Да, на помощь обычно зовут преступники». Кудряшка нахмурилась. Эта история тревожила ее все больше и больше. «Я побежала спасать Финика, но споткнулась и повредила ногу». Кристина грустно вздохнула и продемонстрировала гипс. «А когда добралась до чердака, Финика уже и след простыл». «Правильно, что позвала меня». Кудряшка решительно захлопнула блокнот. «Я не успокоюсь, пока не найду шеф-босса». И тут домовая замерла на месте. Что же ей теперь делать? Всю решимость словно ветром сдуло. «Как же начать?» – неуверенно пробормотала она. «Я раньше не вела расследование сама». «Ты точно справишься», – ободряюще сказала Кристина. «Ты же правая рука Финика». Кудряшка кивнула и попыталась собраться с мыслями. Кроме нее рассчитывать не на кого. «Да, я буду делать все, как сделал бы шеф-босс», – твердо объявила она. Кудряшка отправилась на чердак и там принялась за дело. Сначала она оцепила место преступления, обмотала всю комнату Финика синей липкой лентой. «Главное, никого не впускать», — пояснила она. «Но дома никого», — удивилась Кристина. Она стояла посередине чердака, опираясь на костыль. «Что ж, молодец, напарник», — похвалила домовая. Кристина растерянно улыбнулась, но показала большой палец. Кудряшка еще раз осмотрела чердак. Тут был жуткий кавардак. Разбросаны коробки из-под пиццы, пластиковые стаканчики, пакетики из-под чипсов и другой мусор. «Ну и бардак. Значит, здесь точно была драка», — сделала вывод сыщица. «Не», — махнула рукой Кристина, — «у Финика всегда такой беспорядок». Кудряшка задумчиво постучала пальцем по губам. «Что бы он сделал теперь? Гордо предложил бы самую дикую версию», — подсказала Кристина. Кудряшка огляделась снова, и ее взгляд зацепился за чемодан. «Конечно!» Сыщица вытащила чемодан из-под завала вещей и указала на него Кристине. Шеф-босс понял, что он в беде, поэтому собрал чемодан и поспешил убежать. Кудряшка достала из кучи хлама большой глобус. На одном из континентов было жирное пятно в форме лапы Финика. «Убежать в Африку!» «Но так и не успел!» «Хорошая версия, но в чемодане Финик спит!» Кристина ударила костылем по застежке чемодана, и тот распахнулся. Внутри оказались подушка и одеяло, а еще... «Что это?» Кудряшка наклонилась и достала из чемодана браслет из шерсти домового. «Первая улика!» Сравнив его с браслетом Кристины, она поняла, это не шерсть Финика. «Значит, злой домовой дал свою шерсть похитителю, чтобы тот смог добраться до Финика», — поняла она. К счастью, у сыщицы был способ узнать, из чьей шерсти сделан браслет. Кудряшка приволокла на чердак свою сумку и достала из нее множество одинаковых баночек. В каждой лежал клочок шерсти. Все до единого были разных цветов. Сбоку на баночках красовались этикетки с именем домового и фотографией. «А это что? Выглядит жутко», — поежилась Кристина. «Я держу образцы шерсти каждого домового, что мы поймали», — объяснила кудряшка. «Шеф-босс считал это ерундой». Она стала перебирать баночки, сверяя цвет их содержимого с цветом браслета. «Это не наш, и это не он. «Так, вот он!» — радостно воскликнула сыщица. «Вот наш подозреваемый!» Она подняла вверх баночку с надписью «Вольтфин». Так звали домового, который жил на электростанции и однажды чуть не лишил весь Берг любимого сериала «Двух сердец». Звездами романтического телешоу были родители Кристины, которые играли возлюбленных. «Ура! Настоящая зацепка! Настоящий подозреваемый!» Теперь Кудряшка точно знала, что делать дальше. Она оставила Кристину дома выздоравливать, а сама отправилась на электростанцию. Домовой Вольтфин был у себя и, как всегда, смотрел сериал «Два сердца». Все-таки он был самым преданным фанатом. Когда Кудряшка, словно фиолетовый ураган, ворвалась в его жилище, домовой электростанции очень испугался. «Вольтфин!» — угрожающе нависла над ним Кудряшка. «А!» — пискнул домовой. «Это ты дал похитителю шерсть, чтобы он увидел финика?» «Нет!» — воскликнул Вольтфин, но потом пристыженно опустил глаза. «То есть, да, сюда ворвался человек в маске и запер дверь!» Домовой прижал лапы к груди. Видимо, эти события были слишком свежи в его памяти и слишком травмировали его. «Он угрожал мне спойлерами к «Двум сердцам»!» «Кошмар!» — сочувственно охнула Кудряшка. «Он был такой хладнокровный!» Вольтфин театрально заламывал лапы, прямо как в его любимой мелодраме. «По-другому я не мог! Я отдал ему шерсть!» В этот момент в комнате неожиданно раздалось пиликанье мобильного телефона. «Это еще что?» — удивился Вольтфин. Он подошел к дивану и вытащил из-под подушки телефон. Тот громко звонил. Вольтфин ответил на звонок и включил громкую связь. Из телефона послышался жуткий голос. Звонивший точно не может быть порядочным гражданином. Он говорил, как настоящий злодей. «Ты хороший сыщик, Кудряшка. Но ты слишком далеко зашла. Бип! Если не остановишься... Бип! Финику конец! Бип! Бип!» На этом звонок оборвался, и послышались короткие гудки. Конечно, такое послание ни к чему хорошему привести не могло, но Кудряшка невольно обрадовалась. Ее назвали хорошим сыщиком. «Что ж, видимо, я и правда хороша». «Похоже», — согласился Вольтфин. «А еще я все записала», — похвасталась сыщица и включила на телефоне запись злодейского звонка. Она повнимательнее прислушалась к странному крякающему звуку в конце. «Этот звук? Ты раньше такой слышал?» «Прости, но у меня не лучший слух», — развел лапами Вольтфин. «Тут нужен музыкант», — решила Кудряшка. Совсем недавно они с Фиником раскрыли дело домового Тонфина из музыкального магазина. Туда и направилась Кудряшка. Добежав до цели, сыщица ворвалась в магазин. Тонфин сидел перед музыкальными инструментами. Увидев его, сыщица тут же приступила к допросу. «Тонфин, ты же разбираешься в звуках. Что это?» И она включила запись. «Финику конец!» «Бип! Бип!» — угрожающе повторил злодейский голос из телефона. «Что ж, похоже на крик чайки!» — заключил музыкальный домовой. «Чайка?» — Кудряшка задумалась. «Значит, Финика похитила гигантская чайка!» — сделала она логический вывод. «Шеф-босс был бы мной доволен!» И сыщица быстренько зарисовала версию в блокнот. «Финика тащит чайка переросток!» Вышло страшновато. «Нет, стой, это не чайка!» — вдруг сказал Тонфин. Он подбежал к шкафу и стал вытаскивать оттуда самые разные музыкальные инструменты. Тут был и пастуший рожок, и шаманский бубен, и даже африканский барабан. Кудряшка не удержалась и пустилась в пляс. «Круто!» — восхитилась она, а потом сама себя одернула. «Ну, а вернемся к делу!» — сыщица вздохнула. «Которое, кажется, зашло в тупик». В этот момент Тонфин достал из шкафа автомобильный клаксон. Он был старым, сейчас в машинах такого не встретишь. Музыкальный домовой нажал на клаксон и раздался смешной крякающий «бип», точно как на записи. «Это он!» — обрадовался Тонфин. И тут же задумался. «Вот только где сейчас найти такую старую машину?» «Я знаю где!» — довольно воскликнула Кудряшка и, не теряя ни секунды, выбежала на улицу. «Шеф-босс в опасности! Надо спасать!» Теперь путь сыщицы лежал на автосвалку. Она чувствовала, что вот-вот раскроет тайну пропажи Финика. И от этого бежала все быстрее и быстрее. «Свалка — хорошее место, чтобы спрятаться от закона», — заметила Кудряшка, добравшись до места. Это был унылый серый пустырь с покосившимися от старости воротами. Кругом валялись сотни шин и автомобильные запчасти. Она бродила между частями старых машин и внимательно их разглядывала. Вдруг сыщица увидела фургон, а на нем был клаксон. Она подбежала к машине и нажала гудок. «Бип! Звук совпадает!» — обрадовалась кудряшка. «Я права! Я здесь, шеф-босс!» В ответ из фургона послышались глухие удары. Кажется, кто-то стучал по стене кузова. Кудряшка обежала фургон и подергала двери. Они были заперты. «Кудряшка, это я! Спаси!» — раздался приглушенный голос Финика. «Шеф-босс, вы здесь?» — громким шепотом спросила его напарница. И тут из кабины фургона высунулся человек в маске. Заметив кудряшку, он нажал педаль газа. Фургон взвыл и хотел было рвануть вперед, но не тут-то было. Кудряшка схватилась за заднюю дверь и изо всех сил потянула машину на себя. «Именем Берга, сдавайся!» – прокряхтела она. Домовая была невероятно сильна. Несколько минут она боролась с фургоном. Водитель, пытаясь избавиться от кудряшки, нарезал круги по свалке, то и дело врезаясь в мусорные кучи. Наконец кудряшка открыла дверь и увидела Финика. Он истошно кричал, но она никак не могла помочь. Водитель нажал на газ, и от сильного рывка дверь фургона оторвалась, и кудряшка повалилась на землю. Машина понеслась вперед, обдав сыщицу дождем из мелких камешков. «Спаси, кудряшка!» — кричал шеф-босс, беспомощно протягивая лапы сквозь прутья клетки. Но бесполезно. Фургон скрылся за поворотом и был таков. Несчастная кудряшка проводила машину взглядом. Домовая обреченно уронила голову обратно на землю. Никогда из нее не получится настоящий детектив. И тут прямо перед собой кудряшка увидела черную лужицу. Она принюхалась и поморщилась. «Машинное масло!» И тут сыщицу осенило. «Шеф-босс как-то спас Берг, идя по запаху. Последую примеру его ноздрей!» Кудряшка встала на четвереньки, уткнулась носом в лужицу машинного масла и пошла по злодейскому следу. В точности, как это делал когда-то Финик. Нос привел сыщицу к заброшенному театру. «У меня точно острый нюх на преступление», — обрадовалась она, когда увидела возле театра фургон с оторванной дверцей. Очень осторожно, как ее учил шеф-босс, кудряшка прокралась ко входу в театр и заглянула за дверь. Внутри оказалось темно. Домовая сделала несколько робких шагов во мрак. И тут... «Молодец, кудряшка!» — прогремел где-то совсем рядом злодейский голос. «Но ты подобралась слишком близко!» Не успела она опомниться, как в театре разом загорелись все лампы. Сыщица зажмурилась от яркого света. А когда снова открыла глаза, она с удивлением заметила, что на сцене стоит Кристина, почему-то без гипса на ноге, а также старейшина, Вольтфин и Тонфин. И Финик, целый и невредимый. «С днем рождения!» — хором крикнули они. «Что происходит?» — ошарашенно спросила кудряшка и подошла к сцене. Она ровным счетом ничего не понимала. Старейшина, который приходился кудряшке дедушкой, приобнял внучку за плечи. «Ты думала, мы забыли про праздник?» «Нет, мы решили устроить вечеринку-сюрприз», — сказал он. Старейшина обвел лапой зал. Только сейчас кудряшка обратила внимание на то, что он украшен шариками и флажками. «А еще мы придумали тебе особый подарок — личное расследование», — подхватила Кристина. Тут она поднесла ко рту необычного вида микрофон. «Надеюсь, понравилось», — раздался вдруг тот самый злодейский голос. «Вот это да! Значит, кудряшке звонила Кристина!» «Естественно, понравилось», — ответил за кудряшку Финик. «Что может быть лучше, чем расследовать похищение гениального детектива?» Кудряшка ужасно смутилась. Никто никогда не делал для нее таких сюрпризов. «Спасибо вам всем! Это лучший день рождения!» — воскликнула счастливая сыщица. Из-за кулис на сцену выкатилась тележка. Толкал ее Оззи, а на тележке высилась большая металлическая крышка. Такое обычно накрывают что-то очень-очень вкусное. «А вот и торт!» — объявил Оззи. «Как ты любишь воздушное суфле!» — добавил Финик. Старейшина подошел к тележке и торжественно поднял крышку. А под ней оказалось пустое блюдо. Домовые и Кристина так и ахнули. «Торт пропал! Что ж, праздник окончен, пора браться за дело!» — сказал Финик. Похоже, он успел заскучать без новых преступлений. Но кудряшка, прищурившись, внимательно посмотрела на блюдо. Вот сверху, из-под крышки, упало несколько крошек. Не говоря ни слова, она подошла и как следует стукнула по крышке. Торт сразу же плюхнулся на блюдо. Оказывается, он просто прилип. «Дело уже раскрыто!» — гордо заявила Кудряшка. Ее друзья восторженно захлопали. «Моя внучка — настоящий сыщик!» — растроганно воскликнул старейшина, вытирая слезу. Финик вышел в центр сцены и встал в геройскую позу. Как обычно, он подвел итог очередного расследования. «В который раз, детектив Финик?» «Притормози, Финик!» — перебила его Кристина. «Ты, конечно, герой и все такое, но сегодня у нас другая звезда вечера!» Она показала на Кудряшку. Та танцевала, счастливая и невероятно гордая собой. «Да-да, она и правда молодец», — ворчливо признал Финик и взял из рук Кристины тарелку с тортом. «Это все из-за ее гениального учителя», — не удержавшись, добавил «великий детектив». Кристина закатила глаза и улыбнулась. Финик неисправим. Но благодаря ему и его команде в Берге никогда не будет нераскрытых преступлений, как и несъеденных тортов.